Глава 25. Харри наконец-то нашел вход между двумя стрип-барами на первой Сой в Патпонге. Он поднялся по лестнице и вошел в полутемную комнату, где на потолке медленно крутился огромный вентилятор. Его лопасти вращались так низко, что Харри невольно пригнулся. Он уже успел заметить, что дверные проемы и высота потолков в местных домах явно не рассчитаны на его 1,90 м. Хильде Мольнис сидела за столиком в глубине ресторана. На ней красовались солнечные очки в целях сохранения анонимности, но как раз поэтому все вокруг глазели именно на нее. «Терпеть не могу рисовую водку», — сказала она, опустошив рюмку, за исключением Меконга. «Разрешите угостить вас, инспектор?» Харри покачал головой. Она щелкнула пальцами, подзывая официанта, и тот налил ей еще рюмку. «Вы меня знаете», — продолжала она. «И вы меня остановите, когда увидите, что... мне уже хватит. Когда мне хватит, вы сами заметите». И она хрипло рассмеялась. «Надеюсь, вы рады, что мы встретились именно здесь, инспектор? Дома сейчас. Немного грустно». «Так зачем вам понадобилась моя консультация?» Она старательно выговаривала слова, как делают алкоголики, чтобы скрыть, что пьяны. «В отеле «Марадис» нам только что подтвердили, что вы и Йенс Брекке регулярно бывали там». «Смотрите-ка!» — воскликнула Хильде Мольнес. «Наконец-то мы встретили кого-то, кто умеет работать. А если вы поговорите со здешним официантом, то он вам тоже подтвердит, что мы с господином Брекке встречаемся здесь на регулярной основе». Она словно выплевывала реплики. «Здесь полумрак, полная анонимность, никаких норвежцев, а кроме того, здесь готовят лучшее в городе плаалот. Вы любите блюда из угря, Холле, морского угря?» Харри вспомнил о человеке, которого они вытащили на берег под Дрёбаком. Труп пролежал в воде несколько дней, и на белом бескровном лице застыло выражение детского удивления. Кто-то объел его веки. Но их внимание привлек угорь. Рыбий хвост торчал изо рта утопленника, словно серебристый хлыст. Харри снова ощутил солоноватый вкус воздуха. Это точно был морской угорь. «Мой дедушка очень любил угрей и питался почти только ими», — продолжала она, — «с довоенных времен и до самой смерти. Все никак не мог ими наесться». «Я получил сведения относительно завещания». «А вы знаете, почему он так любил угрей?» «Ну, конечно же, вы это знать не можете. Он был рыбаком, но до войны в Эрсте угрей обычно не ели. А знаете почему?» Он увидел, как на ее лицо набежала тень страдания, замеченной им еще в саду при первой встрече. «Фру Мольнес, я спрашиваю, знаете или нет?» Харри покачал головой. Хильде Мольнес понизила голос, пристукивая по столу своим длинным красным ногтем в такт словам. «В ту зиму потерпела крушение рыбачья шхуна. Это произошло при полном штиле и всего в нескольких сотнях метров от берега. Но было так холодно, что ни один из 9 рыбаков на борту не сумел спастись. Никого из них так и не нашли. А потом люди начали поговаривать о том, что во фьорде появилось множество угрей. Утверждали, что угорь питается утопленниками, представляете? Многие погибшие приходились родственниками жителям Эрсты, и поэтому торговля угрем практически прекратилась. Люди просто боялись приносить угрей домой. Так что мой дед решил, что будет гораздо выгоднее продавать всякую другую рыбу, а самому питаться угрем. Он же из Сунмёре. Вы понимаете?» Взяв рюмку с подноса, она поставила ее перед собой на стол. Темное круглое пятно расплылось на скатерти. А потом ему понравилось питаться угрями. «Всего-то 9 утопленников», — говорил он, — «а угрей гораздо больше. Может, я и съел парочку из тех, что кормились покойниками. Так что ж с того? Во всяком случае, на вкус никакой разницы». «Никакой разницы». «Здорово, правда?» В ее голосе зазвучали странные нотки. «Что вы думаете об этом, Холли? Вы тоже считаете, что угорь питается утопленниками?» Харри почесал за ухом. «Допустим. Говорят, что макрель тоже поедает человечину. Не знаю. Наверное, все они любят отщипнуть от человека кусочек. Я имею в виду рыб». Хильде Мольнес торжествующе подняла рюмку. «А знаете, я с вами полностью согласна. Все они норовят отщипнуть кусочек. Харри подождал, пока она выпьет. Мой коллега из Осло только что разговаривал с адвокатом вашего мужа, Бьорном Хардейдом, из Олесунна. Вам, вероятно, известно, что адвокаты имеют право нарушить требования конфиденциальности, если их клиент мертв и если информация о завещании не вредит памяти умершего. Нет. Хорошо. Бьорн Хардейд не пожелал ничего сообщить. Тогда мой коллега позвонил брату Атле Мольнеса. Но и тот оказался неразговорчив. Особенно он уперся, когда мой коллега изложил ему версию о том, что Атле Мольнес на самом деле располагал не столь большой долей семейной собственности, как многие считали. «Почему вы так решили? Человек, который не в состоянии заплатить долг в 750 тысяч крон, конечно же, не обязательно беден. Но он, во всяком случае, не владеет братской долей семейного имущества почти в 200 миллионов крон, где мой коллега получил сведения о балансе акционерного общества Мольнес Мёблер в государственном агентстве Брюнесун Реестр. Зарегистрированный собственный капитал, разумеется, гораздо меньше, но коллега обнаружил, что это акционерное общество присутствует на бирже в списке СМБ, а потом просто позвонил брокеру, который и подсчитал для него биржевую стоимость. СМБ — список мелких и средних предприятий на бирже Осло. Семейное общество Мольнес Холдинг состоит из 4 акционеров, 3 братьев и сестры. Все они входят в правление Мольнес Мёблер, и в биржевых новостях отсутствует информация о каких-либо продажах акций с тех пор, как они от Мольнеса-старшего перекочевали в холдинг. Так что если ваш муж не продал свои акции кому-нибудь из родственников, то он должен был владеть... Харри заглянул в свой блокнот, куда записал все, что ему продиктовали по телефону, 50 миллионами крон. «Я смотрю, вы основательно во всем покопались, но мне непонятна добрая половина из того, что я вам сейчас рассказал. Все это означает, насколько я могу судить, что кто-то придерживает деньги вашего мужа, и хотелось бы понять, почему». Хильде Мольнес бросил на него взгляд из-за рюмки. «Вы этого действительно хотите? А почему бы и нет? Я не уверена, что те, кто вас сюда прислал, хотели, чтобы вы вторгались в частную жизнь посла. В таком случае я уже слишком много знаю, фру Мольнес». «Знаете?» «Да». «Именно это...» Она умолкла, опустошив рюмку Меконга. Официант собрался было налить еще, но она жестом дала понять, что достаточно. «Если инспектор вдобавок знает, что члены семейства Мольнес по давней традиции являются прихожанами молельного дома, внутренней церкви, а также членами христианской народной партии, то значит, ему известно и все остальное». «Возможно. Но я был бы очень рад, если бы вы рассказали мне об этом». Она скривилась, словно только теперь распробовала горький вкус рисовой водки. Так решил отец Атле. Когда в связи с выборами лидера партии поползли всякие слухи, Атле сам все выложил отцу. Спустя неделю отец переписал свое завещание. В нем указывалось, что на Атле записана часть семейного наследства, но право распоряжаться деньгами переходило к Руне, которая тогда только что родилась. Она вступает в это право по достижении 23 лет. А кто же распоряжается долей наследства до этого момента? Никто. Оно просто остается в семье. «А теперь, когда вашего мужа нет в живых, теперь», — произнесла Хильда Мольнис и провела пальцем по краю рюмки, — «теперь все деньги наследует Руна. А право распоряжаться деньгами до того, как она достигнет этого возраста, переходит к тому, кто имеет родительские права. Если я правильно вас понял, деньги сейчас ничьи, но распоряжаетесь ими вы. Это так, пока Руне не исполнится 23 года». «А что именно означает подобное право?» Хильда Мольнис пожала плечами. «Я никогда не задумывалась об этом. Да и сама я узнала эту новость несколько дней назад. От адвоката Хардейда». «Значит, это оговорка в завещании о том, что вы вступаете в право распоряжаться наследством, ранее была вам неизвестна?» «Может быть, мне о ней и говорили прежде. Я ведь подписывала какие-то бумаги. Но все это ужасно сложно. Разве нет?» «Тогда я не придала этому особого значения. Вот как?» — подхватил Харри. «А мне показалось, вы что-то говорили про уроженцев в Сунмёре». Она слабо улыбнулась. «Я всегда была нетипичной уроженкой Сунмёре». Харри взглянул на нее. Не прикидывается ли она более пьяной, чем на самом деле? Он почесал затылок. «Как давно вы знакомы с Йенсом Брекке?» «Как давно мы с ним трахаемся, вы хотите сказать? Ну что же, и это тоже. Тогда все по порядку. Дайте вспомнить». Хильда Мольнис нахмурилась и подняла глаза к потолку. Она попыталась подпереть голову рукой, но локоть ее соскользнул со стола, и Харри понял, что ошибся. Она была пьяна в стельку. «Мы встретились на праздничном приеме в честь Атле, через 2 дня после нашего прибытия в Бангкок. Прием начался в 8 вечера. Пригласили всю норвежскую колонию. Гости были в саду, перед зданием резиденции посла. Он трахнул меня в гараже. 2-3 часами позже, насколько я помню. Повторяю, именно он сделал это, так как сама я была пьяна и не могла оказать никакого сопротивления или ответить согласием. Но в следующий раз я была согласна. Или только в третий раз. Уже не помню. Во всяком случае, после нескольких раз мы, наконец, познакомились. Вы ведь об этом спрашивали? Ну вот. И с тех пор мы поддерживаем наше знакомство. Теперь мы хорошие знакомые. Достаточно, инспектор? Харри почувствовал, как в нем закипает раздражение. Может, из-за ее манеры выставлять на показ безразличие и презрение к самой себе. Следовательно, не стоит с ней церемониться. Вы рассказали, что находились дома в день убийства. Где именно вы были, начиная с 5 часов вечера, когда пришло известие о том, что ваш муж мертв? Я не помню. Она рассмеялась резким смехом. Точно ворон каркнул посреди тихого утреннего леса. Харри заметил, что на них смотрят. В какой-то момент Хильда Мольнис чуть не свалилась со стула. «Не пугайтесь, инспектор, у меня как раз есть алиби. Это ведь так называется? Такое чудненькое алиби, доложу я вам. Моя дочь охотно подтвердит, что в тот вечер я просто на ногах не держалась. Помню только, что после обеда я открыла бутылку джина, потом уснула, потом проснулась, опять выпила, опять уснула. Опять проснулась и так далее. Вы меня понимаете?» Харри понимал. «Что вас еще волнует, инспектор Холли?» Она протянула его фамилию нараспев чуть-чуть, но ему хватило, чтобы сорваться. только то, что вы убили вашего мужа, фру Мольнес. Она с удивительной быстротой и ловкостью схватила рюмку, и прежде чем Харри успела остановить ее, швырнула прямо ему в лицо. Рюмка на лету задела ухо Харри и разбилась о стену. Хильде Мольнес скривилась. «Наверное, вы не поверите, но я забивала голы лучше всех девчонок Эрсты в группе от 14 до 16 лет». Голос ее звучал совершенно спокойно, словно она уже позабыла о том, что сделала минуту назад. Харри увидел испуганные лица посетителей, обращенные в их сторону. «Да, 16 лет. Как давно это было?» «Я слала самой красивой девушкой в...» «Впрочем, я уже рассказывала вам об этом. А какая фигурка? Не то что сейчас. Мы с подружкой любили захаживать в раздевалку для судей, прикрывшись крохотными полотенцами, а потом извиняться, что, мол, ошиблись дверью по дороге из душевой. Все ради команды, понимаете? Хотя не думаю, что это могло повлиять на исход игры. А судьи наверняка удивлялись, что это там делают девочки в душевой до матча». Внезапно она поднялась со стула и завопила. «Эрстинец, давай! Давай, Эрстинец! Давай! Давай!» И плюхнулась обратно. В помещении воцарилась тишина. «Наша кричалка! Эрстинка хуже звучит. А может, кто знает? Нам просто хотелось выпендриться». Харри взял ее под руку и помог спуститься по лестнице. Он протянул таксисту адрес и купюру в $5, попросив проследить, чтобы дама добралась до дома. Таксист мало что уловил из речей Харри, но дал понять, что все будет в порядке. Проводив фру Мольнес, Харри вошел в бар на второй сой, в самом низу Силом Роуд. У стойки не было почти никого, а на сцене торчали две стриптизерши, которых до сих пор не сняли на этот вечер, и надежды их таяли на глазах. Они двигались так, будто мыли посуду, переминаясь с ноги на ногу и тряся сиськами в такт «When Susanna cries». «Когда Сюзанна плачет». Композиция норвежского певца Эспена Линда. Харри не мог понять, что скучнее, песня или танец. Кто-то поставил перед ним пиво, которого он не заказывал, он даже не дотронулся до него, заплатил и пошел звонить в управление из телефона автомата рядом с мужским туалетом. Женского он нигде не заметил.